Завтра хочу смотаться в Сомервилл, как бы между прочим сказал я, тщательно пережевывая кусочек хлеба. Тварина понимающе прищурился и безмятежно сказал: «Ну а что, чего сидеть день-деньской в четырех стенах? Впереди долгая зима, сезон штормов, тогда уж и точно носа дальше порога не высунешь. Если хочешь там заночевать, могу порекомендовать одну неплохую гостиницу, где и кормят сносно, и номера чистые». «Хорошие номера», — с легким нажимом уточнил я. «Самые лучшие», — схватив с подноса жареную индюшачью ножку, заверил меня тварина. «Особенно рекомендую 14-й, а гостиница называется «Безголовый принц». Хм, а мяско-то сегодня удалось». Я невозмутимо отпил фруктового эля. «Безголовый принц, значит, комната номер 14». Так вот где любил останавливаться покойный профессор Ублюдус Злобнус. Вернувшись в свои апартаменты, я с облегчением повесил сюртук на вешалку. Как все-таки хорошо остаться наедине с собой и только лишь своими мыслями. А мысли были таковы, что завтра с утра буду потихоньку выдвигаться на уикенд в славный городишко Сомервилл. Для чего следовало приготовиться и узнать таки это проклятущее расписание отправления дилижансов. Тащиться в огромный, продуваемый миллионом сквозняков холл не было никакого желания. Я открыл один из чемоданов и подобрал себе вещички на завтра. Приготовил рыльно-мыльные принадлежности и зачерпнул из шкатулки горсть монеток. Пропустил сквозь пальцы золотые, оставил лишь серебро. Не стоит в незнакомом месте изображать из себя богатенького буратино. Будь ты хоть трижды волшебник, опытный вор подрежет твой кошель так, что и не дернешься. Если, конечно, не умеешь накладывать на свое добро охранные чары. Я, как вы понимаете, не умел. Так, что же мне еще взять, кроме волшебной палочки и часов? Что-то из загадочного арсенала Даркина. Да ну, я же на отдых отправляюсь, а не на охоту за чудовищами. Да и пользоваться я ничем из найденного не умею. Вот, пожалуй, только нож можно взять. Он удобно пристегивается к поясу и не затрудняет движение. Решено. Я добавил к своему хабарим слегка изогнутый кинжал в ножнах. Кошелек я упрятал во внутренний карман дорожного плаща, а сверточек с личными вещами в легкую дорожную сумку через плечо, которую я обнаружил в бауле с одеждой. Все, этого будет вполне достаточно. Затем, воспользовавшись в очередной раз помощью Пиви, я узнал, во сколько к школе прибывает первый дилижанс. Оказалось, что в 10 утра. Что ж, это меня вполне устраивало. Успею и выспаться, и позавтракать, да и собраться не спеша. Обратно я планировал вернуться в воскресенье вечером этим же рейсом. Было несколько волнительно одному отправляться в свободное плавание на просторы этого совершенно мне незнакомого магического мира, но я уже твердо решил, что сделаю это. Мальчик я уже давно не маленький, да и волшебник, как считается, не из последних, так что справлюсь. Да и что со мной может случиться в этом тихом сонном городишке? Пиви, надо отдать ему должное, вызвался сопровождать меня, но я, задумавшись, с некоторым сожалением все же отверг его альтруистическое предложение. Пусть эльф отдохнет от меня так же, как я от учебы и своих учеников. На то мы порешили. На следующий день, в субботу, я, свеженький и бодрый, в дорожном платье и широкополой шляпе, с небольшой холщовой сумкой через плечо, стол у подножья громады Колдовгаста, на одной из специально отведенных для приема транспорта площадок. Вместе со мной в это прохладное сентябрьское утро, омраченное затянувшими небо тучами, толпилось немало ребятни, собирающихся, как и я, на выходные отправиться в Сомервилл. Кто планировал вернуться в этот же день, лишь прошвырнувшись по магазинам, кто явно намеревался остаться в городе с ночевой. Также я заметил несколько взрослых из персонала школы. Никого из учителей вроде бы видно не было. Впрочем, желающие могли собраться ехать следующим рейсом. Мы нетерпеливо топтались, выдыхали облачка пара и всматривались вдаль. К площадке вела широкая, хорошо накатанная ровная дорога, так что мои опасения по поводу колдобины ям пока не оправдывались. Не спел я свериться с часами, как послышалось конское ржание, стук копыт, скрип упряжей, первый дилижанс показался из-за поворота. Это была здоровенная трехосная карета с огромным багажным отделением на крыше, рассчитанная не меньше, чем на десяток пассажиров, и запряженная шестеркой мощных, раздувающих ноздри вороных коней. На козлах сидел пощелкивающий кнутом возница, а рядом с ним еще один, кутающийся в пальто тип, с цилиндром на голове. Дилижанс под безжалостный стон рессор остановился на площадке. Цилиндр наклонился с козел и громко сказал: «День добрый, джентльмены. К кто на Сомервилл. Хм, выходит, что рейсы ходят еще куда-то. На правах учителя я первым шагнул к двери дилижанса. Решительно открыл дверь, поднялся по короткой лесенке и с комфортом устроился у окошка на широком диванчике. Как я и предполагал, внутри вполне могли устроиться 8 человек, если потесниться, то и все 10. Два расположенных напротив друга диванчика были большими и вместительными, не хуже, чем в каком-нибудь вагоне класса люкс. Вслед за мной в салон дилижанса потянулись ученики. Что ж, новое приключение начинается. Глава 11. Глава 11, в которой я прибываю в Сомервилл, знакомлюсь с городом, заселяюсь в гостинице «Безголовый принц» и ввязываюсь в очень хреновую ситуацию. Никогда в жизни не ехал с ветерком. Собственно, внутри кабины дилижанса ветра и не было, но выражение мне показалось очень метким. Наш экипаж лихо несся по укатанной дороге, кони летели как заведенные, и не прошло и 15 минут, как мы начали сбавлять скорость. Вместе со мной в теплом салоне разместилось еще 8 человек, 6 пацанов лет 15 и 2 девушки из старшекурсников. Моя мрачная фигура в черном напрочь отбивала у них желание развязывать языки, и весь недолгий путь мы проделали в блаженной тишине. Все примчались, прочистив горло, сказал один из школьников, когда наш экипаж начал останавливаться. Я отодвинул шторку и выглянул в окошко. Так и есть, копыта лошадей начали стучать по городской брусчатке, а по сторонам вырастать первые дома. Я с любопытством смотрел на мелькающую за стеклом улицу. Больше всего Сомервилл напоминал провинциальный среднеевропейский городок века примерно 18-го. Вот тебе и живой экскурс в историю. Пру-у-у-у. Донеслось скозил возницы, и мы остановились. Кто-то из учеников распахнул дверцу, и мне первому уступили дорогу. Я чинно и важно, словно большая птица, выбрался наружу и молодецки спрыгнул на земь. Дилижанс привез нас на транспортную станцию. Мощеная булыжником площадь, продолговатое двухэтажное здание с надписью на фасаде станции Сомервилля, несколько экипажей, примостившаяся рядом со зданием огромная конюшня. Я успел схватить за локоть одного из выскочивших за мной мальчишек. Тот удивленно посмотрел на меня. Как видно, ему не терпелось помчаться за своими приятелями. Мне в голову пришла очередная любопытная мыслишка. «Скажи-ка, любезный, ты, случаем, не встречался по пути в Сомервилл ли обратно с покойным профессором Злобнусом? Я слышал, он часто бывал здесь». Польщенный оказанным вниманием, паренек ненадолго задумался. «Ну да, сэр, профессор любил приезжать сюда, но он редко пользовался экипажами. Во всяком случае, я с ним почти не пересекался, хотя не один раз видел его тут». «Ясно», — пробормотал я, отпуская изнывающего от нетерпения пацана. «Что-то мне подсказывает, что спроси я о том же следующего человека, приехавшего в другом дилижансе, ответ будет тот же. Да, Злобнус часто бывал в Сомервилле, но общественным транспортом пользовался редко. Парадокс, как я он тогда сюда добирался? По воздуху на метле, или же по ночам топал пешком? Где логика и смысл в тайных передвижениях, если тебя потом все равно все наблюдают? А что если? Я, наверное, представлял собой странную картину. Высокая угрюмая фигура на фоне погрузившейся в шумную толкотню территории вокзала. Но я не хотел, чтоб, вспыхнув озарением, рожденная моим умнейшим подсознанием мысль испарилась. А что если покойный специально светил свою морду то тут, то там, а на деле преследовал какие-то иные, скрытые цели? Что, если он и пребывал в Сомервилл каким-то иным, отличным от остальных способом? Способом, который он не стремился афишировать, но которым можно так же быстро исчезнуть. Вдруг он чего опасался, и не следует ли мне, как его приемнику, начать делать то же самое? Кто знает, за какие такие заслуги его приговорили. Сбрасывая охватившее меня оцепенение, я подтянул сумку и решительно зашагал прочь с вокзала. Гостиница находилась в квартале отсюда. Карта Сомервилля, где были обозначены все необходимые для ориентации строения, как нарисованная, стояла у меня перед глазами. Нужно всего лишь выйти на следующую улицу, пересечь дорогу, миновать несколько выстроенных в ряд магазинчиков, пройти небольшую площадь, и вот я уже стою перед так облюбованной профессором Злобнусом гостиницей «Безголовый принц». За все время моего недолгого шествия мне встретилось от силы несколько горожан, и вид у них был почему-то такой же мрачный, как и у меня, не сказать больше, что вообще неприветливый. Странно, я думал, что между проживающими в Колдовгасте и жителями Сомервилля давно установились добрососедские отношения. В конце концов, немало звонкой монеты из карманов волшебников оседает здесь. Или же просто местные не любят магов, тоже навряд ли. Нет, тут явно что-то еще. Гостиница была в два этажа, из потрескавшегося и потемневшего от времени кирпича, крытая коричневой черепицей, с забранными ажурными решетками окнами на первом этаже, и крепкой на вид дверью с большущей вывеской над нею. На вывеске был весьма живописно нарисован человечек в дворянской одежде без головы. Под рисунком безнадежного инвалида шла выгоревшая, витиеватая надпись «Безголовый принц». Я смело толкнул дверь и вошел внутрь. Оказался в просторном зале, наполовину заставленном столами со стульями. На стенах закреплены керосиновые лампы, с потолка на железных цепях свисла колесообразная свечная люстра. Вечером тут должно быть очень светло. Я направился к небольшой дубовой стойке, за которой дремал, как я надеялся, хозяин этого заведения. Заслышав стук моих ботинок по натертым воском доскам пола, мужчина вскинулся, как пес, почуявший добычу. Он был всок, средней комплекции, средних лет, с обширной залысиной, одет в старый, но ухоженный костюм и с острыми колючими глазками. Меня он оценивающе рассмотрел, пришел к правильным выводам и расплылся в радушной улыбке. «Добрый день, уважаемый! Штуцер к вашим услугам! Чем могу быть полезен?» «Добрый, добрый, хаем, ишь ты, штуцер!» Я приподнял в знак приветствия шляпу и облокотился о стойку. «А полезен можешь быть предоставлением хорошего чистого номера сроком до завтрашнего вечера. Ну, у нас все номера такие», — не моргнул и глазом мужик. Он потянулся к регистрационной книге. «В проживание входит бесплатное питание, завтрак и ужин. Всего 3 серебряных льва. Так, посмотрим, что у нас есть из свободного». Я внимательно смотрел на него, на то, как он, шевеля губами, водит пальцами по пустым строчкам. Отчего-то этот тип нервничал, и вовсе не я был тому причиной. Я решил подсказать страдальцу, меня бы устроил номер 14. Штуцер вскинул густые брови, так контрастирующие с его блескучей лысиной. «Вы преподаватель из школы», — утверждающий произнес он. Я кивнул. «В этом номере любил останавливаться ваш коллега. Увы, очень жаль, что профессор Злобнус так скоропостижно скончался именно в моей гостинице. Но кто мы против судьбы? Надеюсь, ты не помог ему в этом», — про себя хмыкнул я, вслух же сказал. «Да, мне это известно. Я новый преподаватель по защите от темных сил и колдовства. Профессор Геральт Даркин из Грозинскула. Так и запишите в своей книжке». По-моему, он даже лицом просветлел, словно ждал моего приезда сутки напролет. «С чего бы это?» «Профессор Даркин, рад знакомству», — штуцер норовисто протянул мне через стойку сухопарую ладонь. Пришлось ее пожать. «Бесконечно рад, что вы решили выбрать нашу обитель. Уверен, вам у нас понравится. Комната номер 14 ваша». «Да я, смотрю, у вас нынче с постояльцами не густо», — заметил я, беря протянутый мне ключ от номера. Штуцер опять помрачнел. Засопев, он захлопнул книгу и испытывающе глянул на меня. Я ответил прямым и честным взглядом. Он отвернулся первым. «Сдается мне, что этот штуцер пытается мне что-то сказать, но никак не решится. Вот только чего касается его стремления пообщаться, интересующей меня темы или же у него что-то личное, скажем, у нас в последнее время небольшие сложности. Но, уверяю вас, это никак не отражается на качестве проживания для наших постояльцев. Надеюсь, не нашествие клопов», — усмехнулся я, — «или чего похлеще». Штуцер непроизвольно вздрогнул, будто я вставил ему иголку в зад. Он опять раскрыл, было, рот, несколько секунд весьма похоже изображал выброшенную на берег рыбу и опять отвернулся. Ну, очень любопытно. Чудное поведение хозяина безголового принца меня поневоле заинтриговало. «Нужно быть начеку», — решил я сам для себя. «Ваш номер на втором этаже, направо от лестницы», — кусая губы, сказал штуцер, суетливо перекладывая регистрационную книгу с места на место. Я не стал больше его терзать и направился к ведущей наверх лестнице. Поднявшись, я очутился в полутемном коридоре и повернул направо. Ага, а вот и искомая мною дверь, на которой красовались потускневшие медные цифры 14. Отперев замок, я вошел внутрь и захлопнул за собой дверь. Комната как комната, средних размеров, с небольшой, аккуратно заправленной кроватью, креслом и столом у окна, платяным шкафом и окованным железом сундуком в углу. На полу ковер, рядом с сундуком приземистая железная печка-буржуйка, изнутри которой, через прикрытую дверцу, алели тихо тлеющие угли. На стенке рядом с дверью умывальник, зеркало и таз на табуретке. В комнате было тепло и пахло лавандой. На вид вполне пристойно и чистенько. Я прошагал к окну, отдернул занавеску и посмотрел через забранное частым переплетом стекло. Моим глазам открылся внутренний двор гостиницы. Не самый лучший вид, но профессору Злобнусу здесь нравилось. Он всегда останавливался в этом номере. Подозреваю, что его даже специально держали закрепленным за ним. Я положил сумку на кровать, снял плащ, шляпу и опустился в кресло. Еще раз осмотрелся. Злобнусу тут что, медом намазано было? На первый взгляд, это была самая обычная, заурядная комната, ничем, судя по всему, не отличающаяся от других в этой гостинице. Так в чем же ее секреты, есть ли он вообще? Не пытаюсь ли я ловить рыбку там, где она отродясь не водилась? Кем я себя возомнил, Гарри Дрезденом или Шерлоком Холмсом? Признаюсь, одно время я думал, что из этого номера ведет какой-то подземный тайный ход, чуть ли не к утесу, на котором был воздвигнут школьный замок. Но увиденное враз уничтожило это предположение. Начнем с того, что 14-й номер располагался на втором этаже, а закончим, ну, вы поняли, какой там, нафиг, подземный тайный туннель. Я потер выбритый по случаю отъезда подбородок. Или же я мыслю критериями обычного смертного, и в этом моя ошибка. Я не простой селянин. Нет, я профессор магии, я волшебник первого ранга, а рассуждаю как заурядный смертный. Никак не могу перестроиться. Я представил себе Злобнуса, тайком бегающего по грязному подземному туннелю, высунув от натуги язык, туда и обратно, наматывающего километры, и мне самому стало смешно. Господи, он же был колдуном куда умнее и опытнее меня, того, кто только постигает азы этой науки. Я посмотрел на часы. А во, натекало уже 11:30. Как время летит. Сидеть в комнате не хотелось категорически, и я решил прошвырнуться по местным достопримечательностям. Ближе к вечеру вернусь и заночую. А там, глядишь, какие еще мысли появятся. Да я смотрю эту комнату получше. Вдруг все же найду что-нибудь любопытное. Я быстренько оделся, закрыл номер, опустил ключ в карман и спустился вниз. Штуцер все так же с полусонным видом сидел за стойкой. На столешнице рядом с ним появилась кружка с парующим, судя по запаху, чаем. Подозреваю, что спрашивать о наличии водки в запасах местного бара бесполезно. Ключ сдавать или не нужно, оставьте себе, профессор, сказал хозяин. Я безоговорочно доверяю проверенной клиентуре. Вы меня впервые видите, буркнул я, направляясь к выходу. Вы из Колдовгаста, профессор, и вы волшебник, развел руками он. Этим все сказано. Когда я уже взялся за дверную ручку, его умоляющий взгляд стал прожигать мою спину даже через одежду. Не выдержав, я остановился и медленно повернулся к нему. Пригвоздив засуетившегося штуцера своим фирменным взглядом, я отчетливо произнес: «Мой милый друг, давайте на чистоту. Я человек занятый, и мне не досуг играть с вами в гляделки и недомолвки. Если у вас есть, что сказать, то говорите, а не изображайте пантомиму за моей спиной. И предостерегаю сразу, если вы задумали что дурное, я вытяну вам уши, завяжу под подбородком на двойной узел и скажу, что так и было. И заметьте, сделаю это безо всякой магии». Штуцер побелел, покраснел, невольно приложил ладони к вискам, словно уже начал опасаться за сохранность своих локаторов, и закашлялся. Я сложил руки на груди и выжидающе уставился на него. «Вот теперь назло не уйду, пока не вытяну из него все. Мне нужна ваша помощь, профессор Даркин», пролепетал в конец поникший хозяин гостиницы и, словно набравшись сил, выпалил: «Мне нужна ваша помощь как волшебника и мастера по защите от злых сил». Я изогнул бровь. А вот это что-то новенькое. Не перегнул ли я палку, добадывая его, пришла запоздалая мыслишка, куда я влезаю и нужно ли мне это в довесок ко всем остальным проблемам. У меня и так хлопот полон рот. Но слово, как говорится, не воробей. «Что там у вас стряслось?» – проворчал я, подходя к стойке. «Да, да, я волшебник и мастер, даже, пожалуй, магистр необычайных искусств и все такое. В чем проблема, сынок?» Сынок был на вид постарше Геральта Даркина лет на 10, но и виду не подал, что его задели мои слова. Наоборот, он облегченно провел ладошкой по лысине, оставляя потные разводы, и поспешно заговорил: «Вы верно заметили, сэр, что нынче с постояльцами в принце совсем не густо. И на то есть очень веская причина. Очень серьезная причина, сэр. Настолько, что слухи о ней уже поползли по нашему городу и мою гостиницу потихоньку начинают обходить стороной. Мой бизнес приходит в упадок, а я уже и не знаю, что делать. Да что у вас случилось-то? Прорвало канализацию, сбежал шеф-повар, завелся кровожадный призрак, все еще снисходительно улыбаясь, начал перечислять я. На моих последних словах штуцер испуганно пискнул и зажал рот ладошкой, словно это он сказал, а не я. Я не верил своим ушам. Неужели накаркал, идиот несчастный? Мужик жалобно посмотрел на меня и выдавил. Вы почти угадали, профессор. Вот уже как неделю в моей гостинице творится сущая чертовщина. Последние постояльцы съехали еще в среду, а все началось в прошлое воскресенье. Я даже отослал в деревню жену с дочкой и отпустил за счет оплачиваемого отпуска слуг. Я на грани разорения, сэр. Странно, в школе никто не говорил ни о чем подобном. По крайней мере, я не слышал. Я человек маленький, что мои проблемы для волшебного сословия. Уверен, будь жив профессор Злобнус, подобного бы не произошло. Он часто у вас останавливался, каждый раз, как посещал Сомервилль. Он любил гулять по городу. Говорил, что огромный замок давит на него, тяготит. Я недоверчиво хмыкнул. Как-то не вязался в моей голове образ праздного гуляки с тем портретом, что я уже составил себе. Так кто, говоришь, милейший, вас терроризирует? Тер. Штуцер запнулся. Дьявол поселился в безголовом принце, профессор. Сущий дьявол. Я ошарашенно посмотрел на него. Твою-то мать, я точно хорошо подумал, прежде чем предлагать свою помощь. Засопев, я указал на заставленный позади хозяина винными бутылками шкафчик и сказал. На сухую я слабо соображаю, приятель. Плесни-ка винишко и расскажи все подробно и без утайки. И это, у тебя, часом, водки нет, водки не было, а вполне недурное вино имелось. Захватив бутылку и стакан, мы уселись за один из столов в зале. Я налил себе первую, не отрываясь выпил, заработав полное уважение взгляд штуцера, налил второй, ополовинил и только потом сказал. Ну вот, чуток в мозгах просветлело, рассказывай, и учти, что я умею отличать правду от брехни, и помни про уши. Штуцер горестно вздохнул и начал говорить. Дьявол, конечно, было сказано чересчур громко, но доля истины в этом утверждении несомненно присутствовала. Все началось в прошлое воскресенье. Среди ночи весь второй этаж, отданный под жилые комнаты для постояльцев, проснулся от громкого шума, будто кто-то невидимый начал буянить и крушить мебель. Жильцы в панике выскакивали из своих комнат, не понимая, что происходит, пока не поняли, что странные звуки раздаются из «та-дам» комнаты номер 14. Вот ведь совпадение, да, на поднятый неизвестным кавардак прибежал штуцер с ключами. Войдя в пустующий номер, никого не увидели, на том и разошлись. На следующую ночь цирковое представление продолжилось. На этот раз объектом для резвых игр невидимого гостя стала соседняя комната, в которой на тот момент проживал заезжий торговец. Бедолага с истошными воплями вылетел в коридор, в одном из подним, когда внезапно, опять-таки после полуночи, его кто-то перевернул вверх тормашками вместе с кроватью. Тщательный осмотр его комнаты также ничего не дал, зато породил в умах всех без исключения, что в гостинице поселилась нечистая сила. Во вторник оборзевший буян начал наводить порядки в кладовой, затем переместился на кухню и закончил погромом в общем зале. В среду съехали последние клиенты. Ну а в четверг потусторонний изверг занялся хозяином и его семьей. Опять пробудился за полночь и опять бедокурил на всю катушку. Слушая сбивчивый рассказ штуцера, напоминающий горячечный бред завсегдатая психбольницы, мне подумалось, что в действиях прозрачного маньяка есть определенная система. Он всегда появлялся с наступления полуночи и как будто что-то искал. Ну а в ночь на пятницу сей дьявол предстал, так сказать, во плоти, что явилось последней каплей для перепуганных слуг и самого хозяина. Все видели, как некое существо, похожее на облысевшую обезьяну, крайне отвратительное на вид, прошмыгнуло на кухню, нырнуло в подвал и после этого все стихло. Само собой, желающих отправиться в сед за пакостником не нашлось. С наступлением утра хозяин остался в гостинице в гордом одиночестве. Я из-под лобья уставился на него. «И ты хотел меня поселить здесь?» Не сказав ни слова, щучий ты сын, штуцер, икнув, залился краской стыда и раскаяния. «Е-е-е, я думал, что такой могучий волшебник, как вы, уж точно сможет избавить меня от этой напасти, сэр. Так вы поможете? Я человек небогатый, почти на грани разорения, но кое-какие сбережения имею и в долгу не останусь, слово даю». Несмотря на то, что в его словах и взгляде было столько мольбы, я бы отказался, если бы не преследовал собственные цели. «Я что, Ван Хельсинг какой или охотник за привидениями?» Я сдвинул на затылок шляпу, добил стакан с вином, наполнил третье и сказал: «Ладно, посмотрим, что можно сделать. И деньги мне твои не нужны, мне нужна информация». «Какая?» С трудом сдерживая ликование, штуцер подался ко мне. «Ты мне расскажешь все, что знаешь об обстоятельствах смерти профессора Ублюдуса Злобнуса, и все, что знаешь о нем, как о личности. Все, без утайки. Это в обмен на оказанную мной услугу. Устраивает?» Весь вне себя от радости, хозяин гостиницы закивал. «Все, что знаю и даже больше, уж не сомневайтесь, профессор Даркин». Жахнув напоследок для сугреву и четвертый стакан, я вышел на улицу проветрить голову. Почему-то внутри мне стало жарко. Нахлобучив шляпу и подняв воротник плаща, я тоскливо посмотрел на затянутое тучами небо и сплюнул. Мимо гостиницы прошли двое прохожих. Поравнявшись со мной, они бросили боязливые взгляды на фасад и торопливо пошкандыбали дальше, осеняя себя знаками для отпугивания нечисти, не иначе. Очень бы хотелось последовать их примеру, но я уже влез туда, куда влез. Наверное, штуцеру больше бы пригодился в этом деле Якоб Тварина, как специалист по всяким волшебным животным и тварям. Ведь и дураку понятно, что в принце куролесит отнюдь не сатана или кто из его присных, а какая-то волшебная зверюга. Отчасти поэтому я и согласился. Будь у меня хоть малейшие подозрения, что тут реально замешан какой-то бес, бежал бы я отсюда быстрее пули, невзирая на все свои ранги и звания. Я решил малость пройтись и размять ноги. Заодно зайду в один из попавшихся мне по пути в гостиницу магазинчиков. Если не изменяет память, в витрине одного из них я видел кое-что, что может мне пригодиться грядущей ночью, в свете открывшихся обстоятельств. Идти на контакт с неизвестной тварью совсем уж безоружным не больно привлекало. Да, у меня был нож, волшебная палочка на худой конец, вытащенные из небытия приемы дзюдо и мой громовой голос. Но как бы и всего этого не оказалось недостаточно. Эх, сейчас я как никогда жалел, что отклонил предложение Пиви сопровождать меня. Наверняка прошаренный эльф подсказал бы что дельное, а то и опознал бы эту чупакабру, умеющая исчезать страхолюдина, похожая на лысую обезьяну. Надо же, надеюсь, что эта тварь все же обладает зачатками разума и умеет говорить. Я бы не отказался задать ей парочку вопросов. Ладно, я вздохнул и двинулся в сторону нужного мне магазина. Чую, будет у меня еще та веселая ночка. А ведь всего лишь хотел отдохнуть как следует. Среди всего прочего, конечно, глава 12. Глава 12, в которой я охочусь на дьявола и укрепляюсь в своих подозрениях. В магазинчике, торгующем всякой всячиной, мне понравилось. Хозяин, маленький шустрый толстячок в нарукавниках и фартуке, доблестно расписывал достоинства своего товара. Впрочем, я и так видел, что туфту он не держит. В магазине можно было запастись всем самым необходимым для домашнего хозяйства, как обычного, так и магического. Торгаш уверял, что к нему регулярно захаживают чародеи и еще никто не остался недовольным сделанной покупкой. Я ходил между заваленными товарами прилавками, а хозяин, почуяв наживу, как приклеенный следовал за мной и нахваливал каждую приглянувшуюся мне вещицу. Меня же заинтересовали цепи. Именно их я и увидел за витриной, скрученные кольцами, железные и серебряные. Я выбрал парочку трехметровой длины, со средней толщины звеньями, способными удержать рвущегося с привязи волкодава. Мелкий толстопуз пытался всучить мне еще кучу всякой всячины, ну просто жизненно необходимой для такого важного человека и знатного волшебника, как я, уверял он. Кто знает, возможно, в предлагаемых мне сверхтоварах и был толк, но не мог же я сказать, что ни хрена не разбираюсь во всех этих амулетах, напоминающих корабельные приборы для измерения широты и долготы конструкциях и магических шкатулках. Заплатив за цепи 6 монет, я ушел, выложил немало. Определенно 5 монеток ушли чисто на серебряную цепь, и еще не факт, что она мне понадобится. Брал на всякий случай. Я помнил из книг, что многая нечисть боится холодного железа, кое-кто не переносит серебро, но сомневаюсь, что столкнусь с оборотнем или вампиром. Повторюсь, брал на крайняк. Сложив покупки в любезно предоставленный за счет магазина холщовый мешочек, я двинулся обратно в гостиницу. Было бы неплохо пожрать чего-нибудь, да слегка промочить горло. Для храбрости пузырек вина не помешает. Излишне надираться, как я планировал изначально, все же не буду. К ночи мне понадобится относительно трезвая голова. Пообедаем, чуток выпьем и можно будет отдохнуть. Раньше полуночи один фиг ничего не начнется. Как я понял со слов штуцера, заселившийся в гостинице жуткий проказник мог возникнуть где угодно, в любом месте, и тут же начать все переворачивать и ломать, словно выискивая что-то ведомое ему одному, или же тому, кто его наслал на безголового принца. Хе-хе, улавливаете мою дедуктивную мысль, я почему-то видел пока непонятную связь между гостиницей и этим существом. И смерть злобнуса также имеет здесь не самое последнее значение. Не зря же эта чертовщина началась всего лишь через неделю после его смерти. Признаться, во время разговора со штуцером, я уже был готов поверить, что умерший профессор вернулся туда, где его убили, в виде призрака, и ищет что-то свое. Но услышав описание внешности неизвестной твари, был вынужден отказаться от своей шальной теории. На бледном лице штуцера появилось выражение невероятного облегчения, словно он долго мучился запором и наконец-то хорошо просрался, когда я вошел в зал гостиницы. Он то, наверняка уже думал, что я плюнул на все договоренности и слинял куда подальше, нашел себе другое, более спокойное и приличное место для проживания. Обед, хороший сытный обед, и бутылку лучшего вина, походя сказал я, усаживаясь за стол, и сразу положив в ледник несколько бутылочек с элем, пусть охлаждаются. Думаю, завтра утром он мне понадобится. Пока ждал еду, слушал, как стучит на кухне сковородками воодушевленный моим боевым настроем хозяин, и думал, где мне лучше всего устроить ловушку на ночного гостя. По всему выходило, что угадать с местом его физического воплощения практически невозможно. Он и так уже обшарил в гостинице все, что мог. Не исключено, что пойдет по второму кругу. Так что лучше не дергаться, а сидеть в своей комнате и ждать. Поднятый из грохот я услышу в любом случае, если штуцер не преувеличил насчет чрезмерной шумливости этой лысой обезьяны. Пока размышлял, подоспел обед. С торжественностью охранника мавзолея штуцер поставил передо мной большущий поднос. Я одобрительно покачал головой. Сковородка шкварчащей яичницы с колбасой, сыр, холодное мясо, хлеб, бутылка вина, горчица и несколько яблок. На мое приглашение штуцер ответил категорическим отказом и вернулся за стойку, откуда продолжил наблюдать за мной с благоговейным восторгом. Не иначе я вырос в его глазах до уровня министра магии как минимум. Я неспешно насыщался, запивая вкусную пищу вином. Так глядишь и пристращусь к этому компоту, пришла в голову безумная для меня мысль. Не едит, я с ожесточением наколол на вилку кусок поджаренной колбасы, своей давней любви к беленькой я изменять не собираюсь. Обязательно со следующей недели начну проводить с бухальцем первые опыты по самогоноварению под предлогом изготовления алхимических зелий, необходимых мне для занятий по защите от темных сил. Наевшись от пуза и добив бутылку, я тяжело поднялся и, сытый и довольный, направился к ведущей на второй этаж лестницы. Преданно смотревшему мне вслед штуцеру я напутствовал: «Меня по пустякам не тревожить и не отвлекать, я буду отдыхать в своем номере. Ты запрись на ночь и не обращай ни на что внимания, что бы ни происходило. Дай бог, утром свидимся». Оказавшись в номере, я разделся, но остался в обуви, вытащил из сумки цепи и положил их на стол так, чтобы в любой момент можно было их удобно схватить. Зажег стоящую на столе керосиновую лампу, придвинув ее поближе постели. Заложив дверь засовом, я вытянулся на кровати и положил рядом с подушкой открытые часы, луковицу и волшебную палочку. Четвертый час пошел, за окном начало потихоньку сереть. Короткий осенний день, усугубленный пасмурным небом, катился к завершению. Впереди долгий томительный вечер и сулящая невесть что напряженная ночь. Я заложил руки за голову и уставился в беленый потолок. По телу пробегали покусывающие кожу мурашки. Успокоить нервишки могло только то, чего у меня не было, а вино лишь погружало в дремоту. Не проспать бы только, дал наказ своему организму я и закрыл глаза. Если бы не одно случившееся обстоятельство, я бы проспал. Нет, мои внутренние часы работали исправно и я бы начал ворочаться незадолго до 12 ночи, но тут свою роль сыграла бутылочка красного. Как бы там ни было, я сладко дрых на мягкой постели, пока своим натренированным чутким ухом не услышал отчетливый скрип двери. Я моментально проснулся и вздрогнул, но огромным усилием воли заставил себя лежать и продолжать усиленно сопеть, притворяясь по-прежнему спящим. дверь, я же ее запер. Меня прошибло потом, и только потом я сообразил, что скрип раздавался изнутри комнаты, и скрипела не входная дверь, а дверца стоявшего в углу платяного шкафа. Я чуть-чуть приоткрыл глаза, благо лежал лицом к шкафу и теплого желтого света от прикрученного фитиля керосинки вполне хватало, чтобы неплохо видеть, что происходит в наводнившейся ночными тенями комнате. А увидел я, как дверца шкафа медленно отворяется, словно кто-то изнутри на пробу ее толкал. С меня слетели последние остатки сна. Почему-то я ни секунды не сомневался, кого я сейчас увижу. Выходит, эта курьезная тварь всю дорогу сидела в шкафу в моей комнате. Или же, меня словно ошпарило, когда я начал догадываться. Дверца открылась наполовину, изнутри шкафа ее придерживала длинная жилистая рука, с когтистыми пальцами, обтянутая грязно-белесой кожей. Следом изнутра шкафа появился и обладатель сей выдающейся клешни. Сопя и жадно нюхая вывернутыми ноздрями воздух, тварь ступила на пол, пригибаясь и опираясь на передние руки лапы. Действительно, очень похоже на подстриженного наголо шимпанзе. Только уши длинные, вытянутые и заостренные, зубы как иглы, а в глазах, маленьких и черных как деготь, блестит хитрый нечеловеческий разум. Все-таки это существо соображает. У простого животного не может быть таких глаз. Продолжая нюхать воздух, абразина повернула шишковатую голову ко мне. Я еле успел закрыть глаза. Сопение твари усилилось. Она издала удивленный горловой звук, словно не ожидала предстать во всей красе перед неожиданным свидетелем. Кто бы знал, чего мне стоило в тот момент сохранять спокойствие, а не с матюгами подскочить на кровати. Оно кралось по комнате мягкими стелющимися шагами, шлепая голыми лапами по доскам пола. Вот звук шагов изменился, абразина встала на ковер. Я сдерживался, как мог. Сопение и горловые звуки усиливались. Я помнил, насколько острые у нее зубы, как бы не испытать из остроту на своем горле. К моему удивлению, от лысого мракобеса почти ничем не пахло. Очень странно. Нет, все же какой-то запах был. Очень специфический, но слабый, напоминающий мокрую землю после дождя или глину. Отвратительная пародия на обезьяну остановилась возле моей кровати. Я ощутил, как ее длинные мерзкие пальцы прикоснулись к моей ноге. Вот тут у меня нервишки сдали. Я резко распахнул глаза и сел. Наши взгляды встретились. Тварь невольно попятилась назад, раздувая ноздри и злобно шипя. Она ожесточенно уставилась на меня. Я эдак небрежно произнес, что за полуночник ко мне в гости пожаловал. Это кому не спится в ночь глухую? Фамилия, имя, отчество, живо. Чего молчишь, жопа с ручкой? Если страза людина расчитывала, что я от страха начну верещать и выделывать на кровати кульбиты, то жестко просчиталась. На ее морщинистой уродливой роже отразилось замешательство, ее губы задрались, обнажая оскалившиеся клыки. Я быстро встал с кровати и шагнул к столу, не выпуская из поля зрения эту тварь. Не слышу ответа на свой вопрос. «Хочешь сотню отжиманий?» Абразина зарычала и внезапно сделала огромный прыжок к двери. Я, не растерявшись, схватил в каждую руку по цепи и, издав боевой клич иракезов, бесстрашно ринулся на нее, отрезая на всякий случай ей дорогу к шкафу. Про волшебную палочку я и не вспомнил. Вереща, как пойманный на краже бананов бабуин, монстр очень шустро отодвинул замок и, распахнув дверь, стрелой вылетел в коридор. Заорав, я помчался за ним. Охота началась. Хорошо, что по стенам коридора также предусмотрительно были зажжены ночники, иначе в разыгравшейся погоне можно было и шею себе свернуть. Вопя не хуже завывающей противным голоском твари, я бежал за ней, хлеща цепями направо и налево, как заправский ковбой с дикого запада хлыстами. Гвалт мы подняли грандиозный. Уродливый паскудник несся длинными обезьяньими прыжками, ловко уворачиваясь от разящих ударов цепей. Пару раз я все-таки его задел, и если от серебра оно даже не вздрогнуло, то железная цепь выхватила из его спины кусочек белесой плоти, которая омерзительным шматком шлепнулась на пол. Издав вопль пытаемого чертями мученики, тварина, прости, Якоб, свернула за угол и бросилась вниз, перепрыгивая сразу через три ступени. Я, ругаясь как пьяный матрос, едва успел затормозить. Отбросив серебряную цепь, я ухватился за балясину, завернул, уселся на перила и залихватски поехал вниз, словно самый отчаянный старшеклассник в школе, нагоняя своего противника. Не ожидавший от меня подобного трюка, этот родственник Голлума протестующе хрюкнул, когда я приземлился на полу первого этажа практически одновременно с ним. Он завизжал и рванул в сторону кухни. Я с удовольствием протянул его по хребтинице паком. Во все стороны полетели обрывки мяса. Жуть, кошмар. Лысый крендель заорал так, что закачалась подвешенная к потолку люстра. Будь благословено холодное железо. С каждым шагом вид у него становился все более затравленным. Несмотря на в целом устрашающий облик, бойцом он оказался слабым. Видно, что его использовали совсем для иной цели. А в том, что у этой мерзости был хозяин, который его сюда направлял вот уже который день, я больше не сомневался. Я нагнал его, когда он с размаху прыгнул на запертую кухонную дверь. Доски затрещали, но выдержали. Отчаянно зарычав, чудище повернулось ко мне. Оно ухмылялось. Я заподозрил неладное. И на моих глазах оно начало бледнеть, становиться полупрозрачным, так, что через его истаивающее отвратное тело стало проглядывать кухонная дверь. Оно исчезало, или же становилось невидимым. В отчаянии я последним броском швырнул в него цепь. Еще секундой тварь растворилась бы в воздухе. Но я успел. В последний момент успел. Цепь, свистнув, железной хваткой обмотала его горло, сдавив не хуже голодного питона. Полузадушенно пискнув, монстр снова проявился и отчаянно схватился лапами за цепь. Коснувшись железных звеньев, через которые проступали вспучившиеся куски податливой для железа плоти, он взвыл от боли и пореженно уставился на свои истаившие пальцы. На пол падали куски пахнувшего сырой землей мяса и превращались в глину. Голем озарила меня. Эта жуткая химера никто иной, как сотворенный посредством волшебства из глины голем. Он упал передо мной на колени, продолжая сверлить меня злобными черными глазками. Он замер, тяжело дыша и не делая больше попыток освободиться. Казалось, у него на шее цепь весит не меньше якорной, и всей своей тяжестью прижимает его к земле. «Ну что, добегался?» – участливо спросил я, приходя в себя и отдуваясь. «Ты решил, что сможешь свинтить от учителя физкультуры, тьфу ты, от волшебника первого ранга. Тогда ты просто наивный простофиля, которого подставил твой работодатель. Признавайся, студент, кто тебя послал и зачем?» Глядя на меня снизу вверх, он вяло оскалил клыки. Из его глотки донеслись странные каркающие звуки. Он жестами указал на душащую его цепь. «Хочешь, чтобы я ее снял и ты опять взялся за пережние фокусы?» «Нет, дружок, я не вчера родился. А ты, если не хочешь окончательно превратиться в груду дерьма, напрягай память. Я спрашиваю, а ты киваешь, да или нет? Пока этого будет достаточно». «Понял меня?» Он с ненавистью кивнул. «Это магическая тварь, призванная к жизни из сырой глины, отчаянно хотела жить. На этом и сыграем. У тебя есть хозяин?» «Кивок. Отлично. Он тебя послал сюда с заданием?» «Снова кивок. Ты должен был что-то найти?» Тварь медленно кивнула, с трудом ворочая лысой башкой. Я задумался, прежде чем сформулировать следующий вопрос. «Твой хозяин из Колдовгаста?» Он замотал головой, шипя от боли. «Нет, да не может такого быть». Я лихорадочно зашевелил мозгами. «А что, если спросить иначе? Но он живет в школе?» Кивок. Я облизал губы и продолжил. «Это кто-то из преподавателей?» Кивок перешел в натужный хрип. Не успел я и моргнуть, как глаза голема внезапно вспыхнули зеленым огнем и он, жалобно мявкнув, осыпался на пол кусками склизкой распадающейся глины. Звякнув, упала цепь. Я пораженно уставился на эту картину. Голем самоуничтожился. Когда я дошел до прояснения сути его хозяина, что-то в нем замкнуло, сработала какая-то волшебная система защиты и он развоплотился, оставив меня без самого главного ответа. Но и узнал я немало интересного. Нужно только все обдумать как следует, в другой, не такой нервной обстановке, желательно в своей комнате. Я поднял с пола цепи, не оборачиваясь, пошел к лестнице. Терроризирующего гостиницу дьявола можно было больше не опасаться. Следуя моим указаниям, хозяин так и не появился. Наверняка сидит за семью замками и трясется от страха. Но хоть под ноги не лез, и то молодец. Я вернулся в свой номер, запер дверь и подошел к шкафу. Рывком распахнул и принюхался. Пахло один в один, как в платяном шкафу моего класса в школе. Странный, едва уловимый запах. Все-таки это телепорт, магический проход, связывающий Кодовгаста и эту гостиницу, устроенный в обычных платяных шкафах, и так хитро и тонко, что никто не догадывался об этом. Теперь понятно, как профессор Злобнус, незамеченным, по своему желанию пребывал в Сомервилл. Но кто-то все же знал об этом секрете и начал подсылать сюда голема. Потому он и проявил себя в первую ночь именно в этой комнате. Но куда в такой случае заливался Симул? Просто попал под заготовленные покойным чары для перемещения или же его целенаправленно похитили? В таком случае, Появись он тут, штуцер наверняка бы об этом узнал. Если только не существует еще один такой шкаф. Я закрыл дверцу, обмотал шкаф по кругу испытанной в бою цепью, благо длины хватило, крепко стянул и заклинил звенья между собой взятой с буржуйки кочергой. Если кто опять решится проникнуть сюда этим способом, его будет ожидать серьезный облом. Я обессиленно упал на кровать. Кто же ты, неизвестный архитектор Галимов, и что ты хотел найти здесь? Какой секрет унес с собой в могилу профессор Злобнус? Сам не знаю как, но я умудрился заснуть. Утром, выспавшийся, умытый, бодрый и свежий, я легко спустился по лестнице в общий зал, где и застал штуцера, терпеливо меня поджидающего. В его руках была лопата и мешок, набитый чем-то податливым. Я одобрительно кивнул. Уже сгреб всю эту жижу. Молодец, хвалю. Закапай на заднем дворе и больше ни о чем не беспокойся. Твоя гостиница очищена от скверны. Пришлый дьявол повержен раз и навсегда. Даю гарантию, как профессор магии и волшебник. У штуцера вырвался всхлип облегчения, а в уголках глаз даже выступили слезы. Вот пройдоха. Если бы мы сошлись на оплате монетой, он бы еще со мной сейчас торговаться начал. Завтрак. Хороший, плотный завтрак, потребовал я, садясь за уже облюбованный стол. И не забудь охлажденный жль. А пока я буду хавать, ты мне будешь рассказывать, как космические корабли бороздят большой театр. Вам спеть балладу о дальних странствиях, сбитый с толку, недоуменно промямлил хозяин. Споешь, и петь должен до того складно, чтобы я аж заслушался. Я пребывал в отличном настроении и сыпал остротами. Я смотрел вперед с оптимизмом. Кто, как не я, в одиночку одолел пришлую мерзкую тварь минувшей ночью и начал потихоньку распутывать хитроумный клубок интриг, сплетенный под сводами магической школы. Мои акции растут, я по-прежнему жив и здоров, и готов дальше заниматься своим ремеслом, учить детей защите от темных сил. И что-то подсказывало мне, что наука сия для них совсем лишней не будет. На завтрак расцвевший штуцер подал яблочный пирог, жареную картошку с грибами, хлеб и три бутылочки эля. Я как изголодавшийся волк набросился на харчи. Штуцер робко примостился на соседний стул и выжидобще сложил руки на коленях. Я отпил из первой бутылки и сказал: «А теперь, любезный, рассказывай все, что произошло накануне смерти профессора Злобнуса, и вообще все, что об этом знаешь». И он начал рассказывать. Я ел, пил, слушал и размышлял. Прямо как заправский Наполеон или Цезарь. В принципе, ничего архиважного и невероятного штуцер рассказывать не мог. Злобнус появился в гостинице в пятницу, почти затемно. Заселился в свой привычный номер. Вел себя тихо и спокойно. Предупредил, чтобы его на следующее утро никто не тревожил, обещавшись спуститься к позднему завтраку. Когда же он не явился и на ужин, заподозривший неладное штуцер поднялся наверх и обнаружил профессора мирно лежавшего в своей постели, раздетого и словно продолжающего спать, только спать мертвым сном. В ужасе поняв, что постоялец превратился в покойника, штуцер поднял на ноги всю прислугу, послал гонца в Колдовгаст и стал терпеливо ждать. Через некоторое время на скором дилижансе прибыли директор Дуплус, Мерлински, Шмондис и Альберт Дурикус. Они то и констатировали, что да, их дорогой коллега скончался во сне. Принесли штуцеру извинения, заплатили за издержки и удалились, забрав с собой тело покойного. Вот и все. Ничего более хозяин сказать не мог. Все произошло обыденно и заурядно. Смерть есть смерть и не щадит никого, даже волшебников. Так то оно так, подумал я. Вот только отчего мне кажется, что от всей этой истории идет подозрительный такой, гнусный душок. Уж больно все просто и складно выходит. Лег спать и не проснулся. Приехали, поохали, уехали. Спасибо и прощай. Что-нибудь особенно странным тебе не показалось? Я в упор посмотрел на штуцера. Тот призадумался. Начал растерянно качать головой и вдруг резко пришелкнул пальцами, словно вспомнив. Я насторожился. Показалось, профессор. Что? Я хоть и далек от всех ваших колдовских штучек, осторожно начал штуцер, но по долгу работы знаю всех преподавателей школы чуть ли не в лицо. К тому же у меня племянник по линии жены учился у вас. Да, и у нас в семье один волшебник имеется. Так вот, я еще тогда подумал, а почему с прибывшими не было профессора Простатуса? Он же главный специалист по целительству в школе. И кто как не он должен был первым осмотреть покойного? Ну, чтоб убедиться и все такое. Я в немом восхищении посмотрел на штуцера. Вот это действительно очень странно. Не сказать, что чертовски подозрительно. Прибывшие на слово поверили в смерть преподавателя по защите от темных сил, даже не пытаясь разобраться, что к чему, без привлечения того, кто мог гарантированно сказать, что случилось. Или же они уже знали, что обнаружат трупы в присутствии врача не было никакой необходимости. Я вылил во внезапно пересохшие горло остатки эля. Подозрительно, да не то слово. Глава 13. Глава 13, в которой я возвращаюсь в школу, начинаю новую учебную неделю, знакомлюсь с одной весьма неординарной личностью и узнаю, что меня записали на соревнования. Что, меня? В Колдовгаст я вернулся ближе к вечеру, на том же самом дилижансе, одним из последних рейсов. На первый раз впечатление от гостеприимного городка Сомервиллы было более чем достаточно. После приключений в Безголовом принце и ряда открывшихся обстоятельств я был почти рад вернуться в замок. Все-таки своя нора это своя. Пусть даже и в таких удивительных обстоятельствах, невольной жертвой или героем которых я стал. В общем, должен был признать, что моя поездка оказалась весьма плодотворной. Кое-что весьма интересное и любопытное я все же узнал. Еще одни элементы в пока не собранную мной головоломку. Но ничего, рано или поздно пазл сложится. А располагая я стимулирующим, то, глядишь, еще и шустрее бы соображал. Нет, завтра же наведаюсь в алхимическую лабораторию Бухальца. Воскресный вечер в школе встретил меня праздной тишиной. Многие возвратились гораздо раньше меня и успели разойтись по комнатам и залам. Так что пока поднимался на свой этаж, мало кого встретил из учеников. Ну а те, кто и не отлучался из школьных стен, давно уже сидели по своим спальням. Дисциплина превыше всего. Кроме того, после наступления 8 часов вечера, проживающим в замке ученикам строжайше возбранялось бродить по его необъятным и бесчисленным закоулкам. Лишь небольшая группа школяров столпилась в вестибюле около стены, где обычно развешивали объявления. При моем появлении они зашушукались и нестройно меня приветствовали. Я почти не обратил на них внимания. Эх, как впоследствии оказалось, очень даже зря. Хотя, чтобы это могло изменить, я подошел к своей комнате, представился двери, услышал, что за время моего отсутствия никто не приходил, и вошел внутрь. В гостях хорошо, а дома лучше. Я заперся и осмотрелся. Также полыхал неугасающий камин и добродушно, по-домашнему светили бездымные лампы. Я разделся, ополоснул лицо в ванной комнате, упал в кресло перед камином и блаженно вытянул ноги. Не успел я приторчать, как под потолком моей хибары раздался отчетливый бестелесный голос. «Профессор Даркин, завтра утром, перед уроками директор Арчибальд Дуплус ждет вас в своем кабинете». Я недоуменно нахмурился. «Чего понадобилось от меня старому маразматику? Придется вставать пораньше, чтобы успеть и на аудиенцию к нашему вождю и не опоздать на первый урок. Интересно, что же такого хочет мне сообщить Дуплус? Вариантов, как сами понимаете, было хоть отбавляй. Но скажу наперед, что даже вздумай я гадать, все равно не угадал бы, а услышанное меня здорово ошарашило. Я подошел к письменному столу, приготовил на завтра классный журнал, пару тетрадей и, подумав немного, испещренный личными пометками и исправлениями Даркина учебник, и только потом позвал своего домашнего эльфа. Пиви явился передо мной новогодним подарком, свеженький, бодрый и услужливый как никогда. Видно, что выходные пошли этому длинноносому пьянчушке на пользу. Пиви, профессор, обниматься мы, конечно, не стали. Я привычно уже распорядился. Сообрази пожрать чего-нибудь, мой друг. Не сильно жирное, но и не траву какую. Вина, Эля? Я укоризненно покачал головой, видя, как заблестели его хитрые глазки. Пиви, на будущее запомни, ты должен спрашивать, сколько бутылок принеси, а не буду я пить или нет. Скумекал? Буду, конечно, но не сегодня. Эльф обеспокоенно посмотрел на меня. «Профессор, вы не заболели невзначай?» Я поспешил его успокоить. «Нет, нет, не переживай. Я не стал в одночасье зожником. Это такие унылые и пресные люди, что просто скулы сводит, стоит с ними пообщаться, к твоему сведению. Да нет, меня завтра с утра директор желает сидеть у себя. Ума не приложу, какие басни он хочет мне рассказать, но лучше не дышать на него перегаром в самом начале учебной недели. Истину, истину глаголите», — согласился эльф, впечатленный твердостью моего характера. «Ладно, я мигом. Насчет ужина можно было больше не волноваться. Пиви парниша расторопный и тертый. Сказал, значит, сделает. Сам же я, в ожидании пищи, неторопливо прокручивал в голове события уходящих выходных. Надеюсь, мне не светит отдыхать подобным образом каждый уикенд, ища проблемы на собственную чародейскую задницу. Что я в итоге заимел после проведенной в этом мире недели? Ну, начнем с главного, что одним жирным весомым росчерком в раз перечеркивает все мои заботы и неприятности. Я жив, я умер, но в этом мире я живее всех живых. А это самое важное, тут уж не поспоришь. Получить вторую жизнь не каждому дано, мягко скажем. Мне вот, проведением неведомых сил, повезло. Дальше, я продолжил работать практически по профилю, неплохо обживаться и налаживать отношения и связи в мире магов и колдунов. Меня вроде как даже уважают и побаиваются. Устроился неплохо, монета имеется, сам не последний крокодил. Это тоже все относим к плюсам. Минусов, ХМ, возможно, даже поболя. Я оказался в центре непонятных закулисных игрищ и интриг. Вокруг меня происходят странные, порой опасные вещи. Я попадаю из одного переплета в другой. И еще неизвестно, что будет дальше, поскольку неразрешимые вопросы все множатся. И я пока не мастак их разгадывать. Да и вообще весь мой дутый имидж держится исключительно на моей наглости имени Геральта Даркина. О возможном разоблачении даже думать не хочу. И самое главное, здесь не имеют понятия о том, что такое водка. Со всем остальным я еще могу смириться, но с отсутствием моего любимого напитка вряд ли. Я, как порядочная сволочь, прежде чем войти, постучал. Услышав скрипучий, полный неприкрытой радости голос, я вошел. Директор встретил меня радушной улыбкой и приветственными словами. Старый хитрец умел произвести самое благоприятное впечатление, этого не отнять. Я, следуя его пригласительному жесту, уселся в кресло, закинул ногу на ногу и принял самый внимательный и почтительный вид из возможных. Как провели выходные, профессор? Бородатое лицо школьного долгожителя лучилось искренним вниманием. Я небрежно повел плечами. В унылой праздности и скуке, директор позволил себе заночевать в Сомервилле. Знаете, захотелось ненадолго отвлечь голову от занятий, побродить по гостеприимным улочкам этого славного городка. Дуплус слушал всю пургу, что я ему впаривал и понимающе кивал. Да, да, я и сам, бывало, в дни моей молодости любил отлучаться в Сомервилле. Признаюсь, в свое время обошел все местные трактиры, да и вообще слыл тем еще забиякой и сердцеедом. Хе-хе, в то, что по молодухе Дуплус закладывал за воротник, я еще мог поверить, но в то, что предо мной сидит убеленный сединами Казанова в завязке, верилось с трудом. Конечно, я также поддакивал ему, как и он мне. Слышал, ваша группа стала делать определенные МММ. Успехи по изучению защиты от темных сил, успехи, это пока еще сильно сказано, скромно потупился я. Да и вообще о каких успехах он говорит, откуда этому ушлому старикашке знать, что творится за дверьми моего класса. Но мы потихоньку движемся. Движемся, да. А еще я узнал, уважаемый профессор, что вы начали преподавать учащимся новую дисциплину под названием физическая культура. Дуплус принял несколько озабоченный вид. Он пригладил окладистую бородищу и взвешенно произнес: «Нисколько не умаляю ваших заслуг и стремлений привить нашим учащимся надлежащие знания и навыки, однако, есть ли у вас уверенность, что ваши подопечные, сдюжат? Не слишком ли сложную программу вы разработали для этих, мягко скажем, не особо далеких и прилежных в учебе юных господ? Юные господа сдюжат еще и не то, директор. Не след вам переживать об их выносливости. Я имею огромный опыт по части работы с подобными бездарностями. Да вы не щадите себя, профессор Даркин». Изображая заботливого деда, обеспокоенного состоянием моих душевных и физических сил, воскликнул он. Я успокаивающе замахал руками. Ну, хитрован, льет в уши, аж заслушаешься. Молодец, уважаю. Брешет и не краснеет. Его ход сейчас в нашу Госдуму. Я крепче, чем выгляжу, уважаемый директор. Как-никак работа на свежем воздухе, здоровый образ жизни, а что, когда нужно, я мог трындеть не хуже. Какие наши годы, профессор? Захихикал Дуплус. Мне вот уже почти 100. А ведь еще могу задать перцу молодежи, согласитесь. ХМ, я смерил этого живчика чуть завистливым взглядом. Если не врет, как сутулая псина, то его бодрости в столь почтенном возрасте и впрямь можно позавидовать. Интересно, а у всех волшебников такое долголетие врожденное? Мне поступила жалоба, уважаемый профессор Даркин, внезапно посерьезнев, сменил фривольный вектор нашей беседы Дуплус. Он пристально посмотрели на меня и глубокомысленно перевел глаза вверх. Я понял без дальнейших пояснений на что, вернее, на кого он намекает. Черт, а ведь я и забыл о том инциденте. Как видно, трепетный юноша по имени Борис Джонсон, нет. Что ж, радует хотя бы то, что у нашего подрастающего поколения хорошая память. Очень, очень прискорбно это слышать, я изобразил полнейшее недоумение. Чей же недостойный язык повернулся в столь змеином изгибе? Чьи черные помыслы восхотели бросить тень на мою безупречную репутацию? Короче, кто эта сволочь? Должен сказать, что наша школа на очень хорошем счету у Совета Маги, и Государственный Совет Попечителей также наши давние и надежные покровители. Вид у Дуплуса был самый несчастный. Из нашей школы вышло много выпускников, которые впоследствии заняли очень видные места в соответствующих органах. Отец одного из учащихся у нас юношей, отличника, замечу, обладателя множества внутришкольных наград. Так вот, отец этого достойного юноши обратился ко мне с просьбой. Должно быть, видная шишка, папаня этого изумительного самовыродка, пардон, самородка, усмехнулся я. Не Джонсон ли его фамилия часом? Виктор Джонсон, член Совета Попечителей, магистр Совета Маги. Смиренно склонил голову Дуплус. В стенах школы нет слова выше моего, но и я обязан прислушиваться. Понимаете? Понимаю. Так что же хочет этот достойнейший? Терпимости и умеренности, уклончиво ответил директор. Я вас лично прошу быть несколько умеренным в своих искренних стремлениях наставить некоторую молодежь на истинный путь. Некоторую, Подозреваю, что Дуплус еще выбирал наиболее мягкие эпитеты из слов пахана Бориски. Хорошо, обещаю, что буду справедлив и не делить учащихся на красных и белых, завуалированно сказал я. Дуплус несколько недоуменно нахмурился, словно догадывался, что я его объегорил, но никак не мог понять где и на чем. Внезапно он просветлел испещренным морщинами благородным челом и воскликнул. «Святые духи, профессор, со всеми этими недопониманиями я совсем забыл сказать действительно очень хорошую новость. Я приободрился. Неужели хочет мне прибавку к жалованию выписать? Счел за честь записать вас на ежегодные соревнования по чаролету в честь открытия нового учебного года. Обычно мы проводим это мероприятие в первый день осени, но в связи с известными вам печальными событиями пришлось все сдвинуть. Я слушал этого плешивого пня и никак не мог въехать, что он городит. Соревнования? Меня? На какие еще соревнования? Я в последний раз в них участвовал еще когда сам учился, а за последние 30 лет привык посылать на всяческие спортивные мероприятия исключительно других. Я недоуменно спросил, не могли бы вы с этого места поподробнее? Ну как же, Даркин, неужели вы не слышали о нашей старой доброй традиции? Несколько удивленно сказал Дуплус. Пришлось принять более понимающий вид. Каждый год в Колдовгасте проводится состязание по чаролету. Я наигранно засмеялся. И меня записали на эти состязания? Ну конечно. По традиции участвуют 6 человек из числа преподавателей и 6 старшекурсников. Каждый учитель выбирает любого ученика на выбор. Покойный профессор Злобнус всегда участвовал и в прошлый раз стал победителем. Я с нарастающей тревогой стал понимать, что мне тут никак не отвертеться.